«Куда ты спрятал Энрико, подлец?» — крикнул ему Франциско. «Сознайся, или я пущу в тебя эту пулю!» Вместо ответа Жозе с кошачьей изворотливостью взмахнул кинжалом. «Вот тебе ответ, ненавистный!» — прошептал он. Но Франциско был готов к такому намерению Жозе, схватил угрожавшую ему руку и силой сжал ее. «Теперь мы поквитались», — сказал Франциско серьезно. «Берегись, мерзавец! Теперь я сочту своею обязанностью убить тебя. Но сперва ты мне должен сознаться, куда ты девал несчастную Энрику и мое дитя». Жозе еще раз искоса взглянул на позицию солдат. Он увидел, что люди его большей частью плавали в крови, другие обратились в бегство, а пули Топеты и Прима догоняли их. Офицеры же намеревались сложить оружие, стало быть, ему не оставалось никакой надежды, он должен был примириться с мыслью, что попадет в плен. «Скажи, злодей, где у тебя моя Энрика и ребенок?» — повторил раздраженным тоном и с угрожающим жестом Франциско. «Нечего делать», — сказал Жозе, подавляя злобу. «Я сведу тебя к ним». «А где они у тебя спрятаны? Внизу, в палатках?» «Нет, Боже, сохрани, они в лесу, в пещере, по ту сторону Гуадарамских гор», — сказал Жозе с рассчитанным спокойствием и покорностью. В голове у него блеснул такой превосходный мошеннический план, что внутренно он задрожал от радости. «Там, в лесной пещере у самого Мадрида, там, где я в тебя стрелял, там, в лесной пещере у самого Мадрида, где мой брат стрелял в меня», — повторил Жозе, нарочно выразительно произнося эти слова, чтобы тронуть Франциско, мягкое сердце которого было ему известно и на благородство которого он начинал рассчитывать. «Там они спрятаны». «В таком случае веди нас туда», — сказал Франциско. «И теперь ступай за мной к другим двум пленным». Жозе понимал, что колебаться или отпираться ему в эту минуту было безумно. Ружей 5 или 6 прицелились бы в него тогда, и он не ушел бы от верной смерти. Поэтому он рядом с братом отправился к тому месту, где находились 2 офицера под присмотром негра. Топеты и Прим, по-видимому, давно знакомые, радостно обнялись. «Белое перо с черным человеком опять явились, как нельзя более кстати», — сказал Прим, невольно утирая слезы восторга. «А то, ей-богу, я уж обдумывал свое завещание. Подите сюда, Олоцага, Сарано. Познакомьтесь и вы также с добрым, славным капитаном Топете. Без него мы все трое или отправились бы на тот свет, или попали бы в плен к какому-нибудь негодяю Кабрере». «Обнимитесь, мы теперь искренние друзья!» — воскликнул Прим, в то время как колоссальный Топете с приветливой улыбкой сильно пожимал нежную руку Олоцаги, а потом обнял юного Сарано, храбрость которого ему чрезвычайно понравилась. «Искренние друзья! Даже родные по крови, как я вижу!» — сказал Топете, заметив на своем сюртуке крупные капли крови, в которой он запачкался, обнимая Сарано. «Вы ранены, мой юный друг». «Он этого даже не заметил», — сказал Прим. «Право, Франциско, ты совсем такой же, как я. Во время сражения я всего менее думаю о себе». Сарано теперь только увидел, что пуля прошла сквозь его одежду и причинила ему ту резкую боль, которую он почувствовал, но не обратил внимания. Прим расстегнул ему простреленный сюртук. Оказалось, что пуля попала на большой топаз, в золотой оправе, которую он получил от королевы. Камень разорвало с такой силой, что некоторые осколки врезались ему в грудь, но пуля уже потеряла свою силу. «Это перст провидения», — серьезно сказал Оцелага. «Теперь поскорее осмотрим и прочистим рану». Сарано изумился. Амулет королевы спас ему жизнь. Если бы он не висел у него на груди, и пуля ударилась в грудь его, он, быть может, теперь уже испустил бы дух.